памяти Сурендры Дахайбхая Пателя. Нам грустно без тебя, друг мой. Эпиграф. Кого-то потерял, сынок? Не видишь, что ли? На игровом весь городок собрался поле. Наш город мал, его судьбу мы вместе делим, и за команду заодно мы все болеем. Джеймс МакМертри. Перевод Дмитрия Витера. МакМертри Джеймс родился в 1962 году. Американский поэт, певец, гитарист. Некоторые, но не все, из тех, кто оказался в Честермилле в день купола. Городские чиновники: Энди Сандерс, первый член городского управления, Джим Ренни, второй член городского управления, Андреа Гриннелл, третий член городского управления, сотрудники Эглантерии: Роуз Твитчелл, хозяйка, Дейл Барбара, повар, Энсон Уиллер, мойщик посуды, Энджи Маккейн, официантка, Доди Сандерс, официантка. Полицейский участок: Говард Перкинс по прозвищу Герцог, чиф, Питер Рэндалф, заместитель чифа, Марти Арсену, патрульный, Фредди Дентон, патрульный, Джордж Фредерик, патрульный, Руперт Либби, патрульный, Тоби Уиллен, патрульный, Джеки Уэттингтон, патрульная, Линда Эверетт, патрульная, Стейси Моггин, патрульный диспетчер, Ренни-младший, экстренно назначенный помощник, Джорджия Ру, экстренно назначенный помощник, Фрэнк Дилессепс, экстренно назначенный помощник, Мелвин Сирлс, экстренно назначенный помощник, Картер Тибудо, экстренно назначенный помощник. Священнослужители: преподобный Лестер Когинс, Церковь Христа Святого Искупителя, преподобная Пайпер Либби, Первая конгрегациональная церковь, Церковь Конго. Медики: Рон Хаскел, врач, Эрик Эверетт по прозвищу Расти, фельдшер, Дуги Твитчелл, медбрат, Джинни Томлинсон, медсестра, Джинна Буфалино, медсестра-волонтер, Гарриет Бигелоу, медсестра-волонтер. Городские дети: Джо МакКлетчи по прозвищу Пугало, Нори Келверт, Бренни Дрейк, Джуди и Джанель Эверетт, Олли и Рори Динсмары, Литл Уолтер Буши. Жители города, упоминаемые в книге: Томми и Уиллою Андерсоны, владельцы и сотрудники ресторана Dippers Roadhouse, Стюарт и Фернелл Боуи, владельцы и сотрудники похоронного бюро Боуи, Джо Боксер, стоматолог, Ромео Берпи, владелец и продавец универмага Берпи, Фил Буши, шеф с сомнительной репутацией, Саманта Буши, его жена, Джек Кейл, управляющий супермаркета, Эрни Келверт, управляющий супермаркета, бывший, Джонни Карвер, управляющий и совладелец круглосуточного магазина, Олден Динсмор, владелец молочной фермы, Роджер Киллиан, владелец птицефермы, Лиса Джеймисон, городской библиотекарь, Клэр МакКлетчи, мать Пугала Джо, Элва Дрейк, мать Бенни, коротышка Норман, торговец антиквариатом, Бренда Перкинс, жена чифа Перкинса, Джулия Шамуэй, владелица и редактор местной газеты, Тони Гуэй, спортивный репортер, Пит Фримен, новостной фотограф, Сэм Вердро по прозвищу Бухло, городской пьяница. Приезжие: Элиси Эйден Эпплтон, сироты купола, сиркупы, Терстон Маршалл, литератор с медицинскими навыками, Каролин Стерджес, аспирантка. Собаки, упоминаемые в книге: Горос, корги Джулии Шамуэй, Кловер, немецкая овчарка Пайпер Либби, Одри, золотистый ретривер Эвереттов.